Гигантская голова статуи, своими огромными глазами напоминающая Константина, неуклюже лежит на форуме. Она заросла небольшими актиниями, и в каждой окаменелости живут маленькие крабы и рыбки, у которых, если внимательно присмотреться, человеческие черты лица. Да-да, у каждого есть малюсенькое человеческое лицо, такое детское и счастливое, что я начинаю смеяться и просыпаюсь от собственного смеха. Именно это чувство удивления и игривого блаженства я часто испытываю в моих самых прекрасных снах. Во сне я вдруг обнаруживаю, что правила и законы, которые ограничивают нашу жизнь, просто-напросто больше не действуют. К примеру, во сне я открываю для себя, что легко могу сочинять музыку. Лишь только я о ней подумаю, как она тотчас начинает звучать вслух, оркестрованная невидимыми инструментами со скользящим, почти до боли прекрасным звучанием. В другой раз мне снилось, что из моих уст свободно струится незнакомый иностранный язык в виде своеобразных иероглифов, получивших предметное воплощение. Они похожи на облачка, сопровождающие героев комиксов, или на елочные украшения из серебристого хрусталя, жарко сверкающие, абсолютно не похожие друг на друга. Такие красивые сны случались у меня часто, когда я переживал тяжелое горе, страх или решал какие-то проблемы. И напротив, если мне казалось, что я пребываю в гармонии, мне неожиданно снились отвратительнейшие кошмары. Однажды, несколько лет назад, мне снилось, будто я несу портфель, в котором лежит что-то, что нужно спрятать подальше, и я повсюду ищу подходящее место, но нигде не могу найти, куда бы надежно укрыть содержимое портфеля. Дело происходит в каком-то городе. Я не отличаюсь от окружающих людей ни одеждой, ни поведением. Мне нужно лишь одно — побыстрее отделаться от того, что лежит в портфеле. В конце концов, я нахожу лестничную площадку с мусоропроводом. Я достаю из портфеля содержимое. Это мертвый младенец, лежащий в полиэтиленовом пакете. Открываю крышку мусоропровода и вижу, что он забит до отказа. Кладу пакет сверху. Спускаясь по лестнице, я случайно замечаю, что на дверной табличке напротив мусоропровода значится мое имя, так что оставлять там пакет никак нельзя. Потом я просыпаюсь. Надо сказать, что в моей жизни нет никаких оснований для такого сновидения. Еще один из ночных кошмаров. Я работаю в какой-то лаборатории. Вдруг в помещение входит мальчик со злыми глазами. Он показывает на два трупа, лежащих в углу, мужчины и женщины. Тела принадлежат взрослым людям, но размером они не больше детских телец. Они уже начали разлагаться. Мальчик, грязный и заброшенный, начинает объяснять мне, что любит играть с этими мертвецами, как будто они совокупляются. «Их сложно друг другу пристроить», — говорит он. Меня переполняет дикое отвращение. Я хочу сказать ему, чтобы он не играл с трупами, но прежде чем что-то произнести, просыпаюсь. Что значат эти сны? Неужели всем людям снятся такие кошмары? Глава 23. Я принял душ. Моему телу не здоровится. Я не привык к такому малоподвижному образу жизни.